С другой стороны, лучше делать это, чем не делать ничего. Только боюсь, мистер Паттерсон, мы с вами ничего не найдем. Абсолютно ничего. Обыск ничего не дал. Были обысканы все жилые помещения, просмотрены каждый гардероб и каждый шкаф, каждая сумка и каждый вещевой мешок, каждый укромный уголок и каждая щель. А в итоге ничего. Довольно неловкая ситуация возникла, когда капитан Андрополус, кудрявый, темнобородый и явно не сдержанный человек, которому выделили одну из пустующих кают, обычно предназначенных для выздоравливающих, стал энергично возражать и даже физически мешать обыску в своей каюте. Маккинну, который не знал ни слова по-гречески и в результате оказался в безвыходном положении, ничего не оставалось, как приставить свой кольт к виску капитана, после чего тот, видимо, понял, что Маккинон действует отнюдь не ради собственного удовольствия. Капитан стал оказывать содействие и даже сопровождал боцмана, приказав всей своей команде предъявить все свои вещи для досмотра. Два сингальских повара на госпитальном камбузе оказались более чем профессионалами. А доктор Синг, который, похоже, был знатоком в области вин, выкатил бутылку бордо, которую, по всей видимости, купил в каком-нибудь шикарном ресторане. Но ни яством, ни, что странно, вину в этот вечер за обедом не воздали должное. Атмосфера была безрадостной. Чувствовалась какая-то скованность, даже страх. Одно дело, когда вам говорят, что на борту диверсант, другое, когда обыскивают и профессионально осматривают ваши вещи, как будто вы и есть тот самый диверсант. В особенности неуютно, скорее всего, это было проделано преднамеренно, чувствовали себя члены медицинского персонала. Принадлежащие им не обыскивали, хотя официально подозрения с них сняты не были. Вполне естественно, что при таких обстоятельствах возникло раздражение. Паттерсон не доел, отодвинул в сторону тарелку и спросил, обращаясь к доктору Синку: «Лейтенант Ульбрихт уже проснулся?» «Не просто проснулся», — едва сдерживая раздражение, бросил доктор Синк. «Потрясающее восстановление сил! Хотел присоединиться к нам за обедом. Я, конечно, запретил. А зачем он нужен?» «Мы с боцманом хотели бы с ним переговорить». «Я не вижу оснований, почему бы этого не сделать», — быстро ответил доктор Синг. «Есть только две небольшие помехи. Там сейчас сестра Моррисон. Она только что отпустила обедать сестру Марию». Он кивнул в дальний конец стола, где обедала светловолосая, широкоскулая девушка. Кроме Стефана Бжижневецкого, она была единственной полькой на борту. Когда узнали, что ее фамилия Щержинская произносится так же трудно, как и фамилия Стефана, ее стали называть просто сестрой Марии. «Ну, это мы как-нибудь переживем», — сказал Паттерсон. «А вторая помеха?» «Капитан Боун. Так же, как и лейтенант Ульбрихт, он с трудом переносит седативные препараты. Все чаще и чаще приходит в сознание. В такие моменты он очень мрачно шутит». «Кто-нибудь когда-либо видел, чтобы капитан Боун мрачно шутил?» Паттерсон встал. «Если бы я был капитаном, мне было бы не до веселья. Пойдемте, боцман». Когда они пришли, они увидели, что капитан не спит. Точнее, он не только не спал,